Главное теперь не дать собраться там половцам со всей степи, напасть на них в неудобное для врага время, когда он не ждет появления русского войска, лишить подвижных степняков, любящих нечаянные нападения, их основной силы — быстроты и внезапности. При подходе к притоку Сольницы речушки Дигей, ныне река Кривой Торец, на краю поля появились большие скопища степняков. Но это уже не было неожиданным для Мономаха. Он ждал их весь нынешний день и теперь ощутил то волнение, тот непонятный молодой восторг, который приходил к нему тогда, когда все им было сделано правильно и четко, когда он много и хорошо поработал, и в вознаграждение за это к нему вот-вот должен был прийти успех. Он понимал всю опасность этого часа. Там, на краю поля, собирались тысячи вооруженных людей, и ни один из них не хотел умирать. Но и с ним шли люди, которые думали не о смерти, а о жизни, о своих домах, селах, городах, женах и детях. На той стороне поля собирались люди, которых вела слепая ярость татей, пойманных с награбленным добром. Здесь спокойно всматривались вдаль, качали головами, обменивались немногими словами. Воины, которые пришли сюда, чтобы навеки покончить со страхом и унижениями, которые приносили им ежегодные вражеские набеги, утвердить себя на родной земле. И Мономах, и другие князья и дружинники, и простые вои, смерды и ремесленники, еще вчера с ненавистью взиравшие на княжеских тиунов и дружинников, вирников и огнищан, сегодня шли вместе не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы победить заклятого врага. Половцы мельтешили вдали, то собирались огромной толпой, то вдруг растекались по самой кромке поля, то опять роились в центре. Русское войско остановилось, и князья, по ранней еще договоренности, съехались перед ратями, обнялись каждый с каждым и поцеловались, поклявшись не посрамить русской земли и добыть победу. Потом Мономах обратился к войску. Он сидел, наконец, спокойный, твердый, в простых боевых доспехах, со щитом на левой руке и с саблей в правой. И всем было ясно, что князь готов самолично рубиться с половцами. Он, как всегда, в торжественные минуты слегка приподнял голову и будто бы вглядывался куда-то вдаль. Его становящиеся уже бесцветными глаза сузились, смотрели строго, а подбородок каменел. Мономах помнил древнюю легенду, внесенную монахом Нестором в повесть временных лет, о том, как Святослав Старый в решающей битве с византийским императором Иоанном Цимисхием близ Константинополя обратился со словом воодушевления к своим воинам и сказал: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим, должны сражаться, так не посрамим земли русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим, то срам примем. Так не побежим же, но станем крепко. А я пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то о своих сами промыслите». И ответили воины: «Где твоя голова ляжет, там и мы свои головы сложим». Тогда русы дружно ударили на греков и победили их. Из поколения в поколение на Руси передавалось это боевое слово Святослава Игоревича. И вот сегодня Мономах, обратясь к воинам, снова напомнил им о старых победах, о том, как бил Святослав хазар и ясов, греков и волжских болгар, как трепетал перед Владимиром Святославичем Константинополь, и как от них, воинов Киева, Чернигова, Переяславля, столько раз бегали половецкие ханы. Но больше всего Мономах говорил о разоренных половцами селах, о спаленных городах, о том, что нет, наверное, в южно-русских княжествах домов, где бы не было родственников, уведенных в плен половцами.